Глава 17. Старший лейтенант Нелюбин оглянулся на овраг. Там было тихо. Неужели никого не осталось? С болью подумал он о своей роте. Не может быть. Наверняка остался кто-нибудь из пулеметчиков. Уцелевшие могли уйти к берегу, к батальону. Но что с батальоном, тоже неизвестно. Овраг, похоже, не занят никем. Немцы почему-то не спешат входить в него. Возможно, побаиваются, что он пристрелен с левого берега тяжелой артиллерией. Медлят, выжидают, им лишние потери ни к чему. «Звягин!» — позвал он связиста. «Надо все же сходить во враг. Посмотри там хорошенько. Может, кто остался, и рацию забери». «Да кто-то может остаться, старшой? Никого там уже нет. Вон, тихо как. «А рация разбита? К чему она нам? Для отчета, что ли? Что не бросили? Лучше гранат побольше взять, чем эту бандуру таскать!» Звягин, конечно же, боится. Что ж, любой бы испугался, окажись он на месте того, кому ползти сейчас через открытое пространство, а потом искать во враге раненых. «Эх, Кондратий Герасимович!» — вздохнул Звягин, теребя ремень немецкой винтовки. «Ты пойми, Звягин, что мне послать туда, кроме тебя, больше некого. Рацию закопай. Раз она разбита, закопай. Лопата у тебя есть?» «Да есть у меня лопата!» Зло стиснул зубы связист. «А если я отсюда, а не оттуда?» «Тогда уходи, мы прикроем. И вот что, на всякий случай, собираемся вон там, за перелеском. Там тоже должен быть овраг. Прорываться будем туда. «К городу, к соседям!» Капитан-артиллерист вытащил из кобуры ТТ, проверил обойму, сказал: «Я с ним пойду, Старлей! Только вы без нас не уходите! Прикройте!» «Погоди-ка!» И Нелюбин снял с плеча немецкий автомат, который подобрал возле блиндажа. «На вот, возьми! И Звягина держись! Вы там в артиллерии! Ну, идите!» Немцы молчали. Стрельба прекратилась и во враге. «Сейчас перегруппируются и пойдут траншею и овраг прочесывать!» Младший сержант Пиманов сдвинул на затылок каску, прислушался. «Конечно пойдут!» — отозвался Нелюбин. «Но они нас будут ждать там, перед оврагом, а мы пойдем в другую сторону. Так что давай, Пиманов, готовь своих людей к прорыву! Гранаты соберите! Там все сгодится!» «Только бы Звягина и капитана не прихватили во враге», — подумал он. Хотелось курить. Нелюбин вдруг вспомнил, что давно не курил. Бойцы младшего сержанта Пиманова поползли по траншее. Нелюбин приказал им собрать в одну кучу все, что найдут и что может пригодиться в бою. Вскоре они вернулись с ящиком, из которого торчали зеленые колпачки штоковых гранат. Нелюбин тут же пересчитал их и сказал: «Знаете, как пользоваться?» «Приходилось уже», — ответил за всех Пиманов. «Имейте в виду, у немецкой толкушки сильное замедление. Когда вырвете шнур, досчитайте до 10 и бросайте. В самый раз будет. Разбирайте по 3 штуки на брата». И посмотрел на Морозова. «А ты зачем берешь? Я на тебя не рассчитывал!» «Одну возьму!» — твердо сказал Морозов. Вскоре на краю оврага Нелюбин заметил шевеление, присмотрелся. Звягин ползет торопливо, с настроением, но почему-то один. Подполз, мешком свалился в траншею. «Ну, что там? Где капитан?» «Там старшой. Первушин группу собрал. Они пойдут прямо оттуда. Я им все рассказал. Как и куда прорываться. Замполит сказал, что оттуда им легче будет добежать до леса. Капитан остался с ними. У них 3 раненых. Минометчики понесут 40-го. «Живой, значит, Сидор?» «Живой?» «Говорит, будь, мол, я маршалом, сравнял бы этот берег с землей с тяжелых минометов». «Правильно он говорит. А немцы что?» «Тихо пока. Сигнал на прорыв. 3 удара лопаты о лопату. Минут через 10, так мы договорились». «Ладно, ребята, Готовность 5 минут. Шилин, и ты, Чебак, возьмете Морозова. Раненых не бросать ни при каких обстоятельствах. Пиманов, ты пойдешь последним, в прикрытии. Дистанцию держи шагов 10-15, не больше. Звягин и все остальные со мной, впереди. Когда поднимемся, не стрелять. Гранаты бросать, только по моей команде. Всем все понятно? У меня вопрос, товарищ старший лейтенант, сказал Пиманов. Там, на опушке, вроде как позиция минометчиков. Точно так, Пиманов. Вот на них, ёкта-ть, и пойдем. Минометы не обойдешь. Только хуже подставимся. А если успеем подбежать к ним шагов на 100, то там уж последние как-нибудь на злости пролетим. Перед минометной батареей гранаты готовьте. И по моему приказу, разом, бросать с задержкой, как я сказал. А то как раз на свои взрывы и набежим. Тут вроде рассветать стало. Проступил из темени лес вдали, очертания одиноко стоящей Риги и правее дворы деревни. То опять стемнело, сомкнулись плотные сумерки и над лесом, и над деревней. И Нелюбин, потерявший счет времени, догадался, что рассвет был не настоящим. Теперь, когда стрельба утихла, и немцы, сбросив 3-й батальон в Днепр, реже стали кидать в небо осветительные ракеты, ночь вернулась назад. Нелюбин взглянул на часы. «Какая ж ночь!» — спохватился он. «Уже утро, и вот-вот действительно начнет разведнять. Что ж там замполит тянет?» И тут же с беспокойством смерил взглядом расстояние от оврага до леса. Первушину со своими бежать значительно дальше, чем им, затаившимся в траншее в 150 шагов от немецкой минометной батареи. Какое-то мгновение Нелюбин уловил знакомый шелестящий звук и сперва ушам своим не поверил. Но первая серия тяжелых снарядов легла в районе деревни и развилки дорог. Затем взрывы начали корежить пустырь и вырубать рощицу, где вечером накапливались немцы и где теперь порыкивали моторы. Артиллеристы вели огонь вслепую по площади, скорее всего, пользуясь данными, которые капитан успел передать на левый берег накануне. «Самое время идти и нам», — подумал Нелюбин, и тут же увидел, как из-под обрыва оврага поднялись несколько человек и побежали через луг к одиночной Риге. Стука саперных лопат он не услыхал. «Ребята, за мной!» — крикнул Нелюбин и первым выскочил из траншеи. Они бежали к лесу. Стена взрывов с каждой минутой приближалась к берегу, к немецким траншеям, проходившим по обрыву. Видимо, за Днепром, узнав о неудаче 3-го батальона, решили основательно обработать плацдарм из тяжелых гаубиц. Первушин со своими тоже бежал молча, без стрельбы. Нелюбин, чувствуя внутри неприятный холодок и колыхающееся под самым горлом сердце, время от времени поглядывал на группу замполита, которая двигалась немного позади и правее. Если гаубицы сейчас перенесут огонь ближе к Днепру, то Первушин со своими как раз попадет под разрывы тяжелых снарядов. И в это время ожили сразу 2 немецких пулемета. Один бил в туман в сторону реки, а другой ударил во фланг бегущим. Нелюбин выхватил гранату, быстро отвинтил колпачок и, нащупав выпавший фарфоровый кругляшок на конце шнура, крикнул связисту: «Звягин, гранату по пулемету!» Он вырвал шнур, скорее почувствовал, чем услышал, характерный щелчок воспламенителя. Пробежал несколько шагов прямо на пулемет, чтобы не промахнуться, и бросил гранату в сторону клочковатого пламени, рвущегося им навстречу. 3-ю гранату бросил кто-то из людей младшего сержанта Пиманова. 3 вспышки на миг озарили угол вздыбленного вверх бруствера, головы пулеметчиков, куски досок, разлетавшихся в разные стороны, комья земли. Нелюбин вытащил из-за ремня 2-ю толкушку и побежал дальше, уже не оглядываясь на пулеметный окоп. До леса, где метались тени минометчиков, оставалось 70 метров. Немцы то ли разворачивали навстречу бегущим свои трубы, то ли занимали позиции для отражения внезапной атаки в пехотном порядке. Нелюбин оглянулся. Бежали все. Пиманов не отставал. Морозова тащили двое из его товарищей. Значит, пулеметчик выцеливал не их. И тут же увидел, как группа Первушина, сильно придевшая, разделилась. Одни продолжали бежать к лесу, а другие залегли и сразу же открыли огонь в сторону ожившей немецкой траншеи. «Гранаты, к бою!» — крикнул Нелюбин и дернул шнур, выпавший из длинной рукоятки толкушки. Трофейные штоковые гранаты ему нравились тем, что они были незаменимы при наступлении. Бросать их можно было с дальнего расстояния. Длина ручки способствовала широкому размаху. И вот полетели, кувыркаясь в сером пространстве утренних сумерек, 5 или 6 гранат. Через мгновение там и там вспыхнули взрывы. Одновременно захлопали сразу несколько минометов. Мины полетели в сторону оврага. Они уже не могли причинить вреда идущим на прорыв. И группа Нелюбина, и группа Первушина миновали зону огня. Дальше все происходило с лихорадочной быстротой. Подбежали вплотную, бросили еще несколько гранат. Вспышки одиночных, винтовочных выстрелов среди берез, крики на немецком. Потом «Ломи, ребята, наша берет!» Пока катались по земле, кромсая кинжальными штыками и саперными лопатками друг друга, подбежали 5 человек из группы замполита, навалились второй волной. Крики, удары тела о тело, стоны, хрипы, лязг металла о металл. «Уходим, ребятушки, уходим!» — подал голос старший лейтенант Нелюбин, дрожащими руками засовывая в брезентовый чехол свою неразлучную саперную лопатку. Как он ею управлялся, когда один на один схватился с немецким минометчиком, вспомнить он уже не мог, ни в те минуты, ни потом, сразу после выхода, ни спустя годы. Сознание словно намеренно выключило некоторые эпизоды, потому как человеческая психика могла чего-то и не вынести. Он смотрел на свои сапоги, забрызганные то ли росой, то ли еще чем-то. Мельком взглянул на немца с нашивками СС и лейтенантскими погонами. Немец был таким же худощавым, только разве что ростом немного повыше, но значительно моложе Нелюбина. Лица убитого разглядеть было невозможно. Лицо было срезано ударами саперной лопатки. Собрались они в небольшом овражке, заросшим частым кустарником, на юго-западной опушке леса. Звягин, младший сержант Пиманов, Чебак и Морозов. Шилин и еще 3 из его группы не вышли. Через минуту подошли, хрипя и кашляя от усталости, 5 из группы лейтенанта Первушина. «Где замполит?» Не увидев среди вышедших лейтенанта, первым делом спросил Нелюбин. «Там?» — ответили ему. «В прикрытии остался, вместе с Фаткулиным, если бы не они!» «Так вот кто прикрывал их своим огнем», — догадался Нелюбин, прокручивая в сознании эпизоды боя. Когда немцы открыли огонь из траншеи, по ним ударил пулемет и несколько автоматов, одной из групп лейтенанта Первушина. Нелюбин тогда еще не знал, что замполит сам остался в заслоне. Именно они и не позволили немцам высунуться из траншеи, когда в Березняке началась рукопашная. Если бы к минометчикам подоспела подмога, остатки 7-й роты остались бы там. Впереди, в стороне города, за косым лугом, поросшим редким кустарником и обрамленным ровной грядой то ли лесополосы, то ли узкого перелеска, разгорался бой. «Надо идти, стрелей!» — сказал капитан-артиллерист, глядя на мерцающие сполохи за лесополосой. «Подождем еще немного!» И Нелюбин окинул усталым взглядом свое невеликое воинство, отягощенное тремя ранеными, которых надо было нести, потому что сами идти они не могли. «Пойдем, старлей, а то и за нами увяжутся, им тут в тылу блуждающие группы не нужны. Сейчас пойдем!» И Нелюбин прислушался к лесу. Ничего там он не услышал. Никто их не догонял, никто не окликал. Стрельба за лесом тоже затихла, только моторы продолжали урчать в стороне деревни. Немцы, сбив батальоны 7-ю роту старшего лейтенанта Нелюбина, захваченного 3 дня назад плацдарма, прочесывали овраг, траншею и береговую косу, накапливали силы, стягивали из тылов к деревне танковые части и мотопехоту. Нелюбин, уводя жалкие остатки своей роты в сторону города, где держал захваченный накануне плацдарм офицерский штрафной батальон, еще не знал, что все эти передвижения под покровом темноты проводятся с целью срочной перегруппировки сил на этом участке восточного вала и последующего удара по плацдарму, который русские упорно удерживали в районе города. Город был основательно укреплен, подготовлен к длительной обороне и являлся одним из ключевых опорных пунктов на линии восточного вала. На войне всякая цель — цель. Пуля никогда не оглядывалась на изувеченное ею тело, никогда не интересовалась, покинула ли его жизнь, или судорожное дыхание все еще обнадеживало сраженного солдата одной из противоборствующих сторон. Возможно, многих из них боевые товарищи и санитары-носильщики утаскивали на перевязочные пункты. Они радовались, что им повезло. Во-первых, остались в живых. Во-вторых, предстояла дорога в тыл, в госпиталь, под присмотр медсестер. А там, возможно, отпуск на родину. Но потом начиналось все сначала. Пуля встречала своих старых знакомых, иногда в тех же местах, или местах, похожих на прежние. Все траншеи похожи, как будто их отрывал один и тот же батальон, который всегда неминуемо погибал, а потом снова пополнялся. Глава 18. Они прикопали тело к лечении. Иванок притоптал дерн и сказал, глядя под ноги: «Жаль, что ты не на меня вышел, Кличеня!» Никто не поддержал его разговора, и Иванок, словно уязвленный молчанием Воронцова и Родовского, усмехнулся. «Похоронили, как человека, а по мне пускай бы его дикие собаки растащили, да вороны!» Воронцов подал ему винтовку и сказал: «Хватит, много говоришь!» Они взвалили на плечи мешки Кличени и вскоре отыскали тропу, которая должна была привести их в лагерь Юнкерна. Пройдя 3 километра, сошли с тропы в сторону и остановились на короткий привал. Иванок тут же развязал лямку вещмешка и достал кусок сала, завернутый в кусок парашютного шелка. «Давайте-ка немного подрубаем», — предложил он. Воронцов вытащил свой десантный нож и протянул Иванку. В том же вещмешке нашелся и хлеб. «Кто-то в Андриенках у них свой!» «Это уже не наше дело. Андриенками пускай СМЕРШи занимаются. И все-таки узнать бы не мешало!» Воронцов сразу вспомнил Седобородова, но Иванку ничего не стал говорить. За сестру тот и так готов был расстрелять каждого третьего в Андриенках. «Хороший трофей!» — как бы между прочим, — сказал Родовский, когда Воронцов убрал нож в полевую сумку. «Память об извери!» «О ком?» «Речушка такая есть, здесь, неподалеку. Варшавское шоссе пересекает. Многие мои однокурсники там остались. Ну что, пора?» Они взвалили мешки на плечи и снова вышли на тропу. Вскоре показалась знакомая полянка. Они залегли в кустах смородины. Долго лежали, слушали лес. Наконец, в зарослях ольховника услышали приглушенные голоса. разговаривали двое, переговаривались, курили. Сигареты курили немецкие, ветер доносил запах табачного дыма. Несколько раз произнесли имя Кличени. «Ждут своего снабженца», — шепнул Радовский Воронцову. В Ольхах снова наступила тишина. Погодя на полянку, вышел коренастый крепыш в камуфляже древесной лягушки. «Его зовут Глыба», — узнал коренастого Воронцов. «Нож!» — коротко шепнул Радовский и протянул руку. Через несколько минут Радовский вышел из ольховых зарослей и подал знак рукой. Когда Воронцов с Иванком подошли к нему, он сгребал листву и наваливал ее на опрокинутое в смородиновый куст тело часового. Воронцов успел увидеть рану. Сзади, на шее, рядом с первым позвонком, едва заметная косая полоска. Точно так же была вырезана разведка 6-й курсантской роты 2 года назад, на Извери. Но вряд ли там был Георгий Алексеевич. В то время он еще служил переводчиком в одном из штабов группы армий «Центр». Но, вне всякого сомнения, курсы он окончил те же. «Иванок, следуй за нами. Дистанция 10 шагов. Твоя задача — прикрывать нас». Они приготовили гранаты. Тропа под ногами была хорошо утоптана и позволяла двигаться совершенно бесшумно. Они прошли шагов 50. Впереди показалось не то копань, не то карьер, не то просто овраг с песчаным оползнем. Перед оврагом тропа расходилась. Радовский пошел в сторону песчаного обрыва, а Воронцов свернул вправо. Иванок залег за камнем и приготовил винтовку. Гранатные взрывы разбросали лесную тишину почти одновременно. Тяжело, будто гаубичный снаряд, ухнула противотанковая, а затем 3 взрыва послабее. Тела убитых древесных лягушек они стащили в землянку, быстро засыпали вход, выдернули трубу и заложили дерном печное отверстие. Ни юнкерна, ни радиста среди убитых не оказалось. «Вот что, Александр Григорьевич», — сказал Радовский, вытирая со лба грязный пот, — «вы с Иванком возвращайтесь на хутор. Сутки пробудьте там. Затаитесь и ждите, а я подожду юнкерна здесь». «Послушайте, Георгий Алексеевич, дело сделано. Юнкерн здесь больше не появится. Да и вблизи аэродрома ему оставаться опасно. Теперь он уйдет. Пусть уходит». «Тот, кто уходит живым, имеет скверную привычку. Знаешь какую, курсант? Возвращаться. А тот, кто возвращается, всегда застает тебя врасплох, потому что ты его уже не ждешь. Если же ждешь, то вся жизнь твоя превращается в пытку. Я не дам ему ни первой возможности, ни второй». Радовский посмотрел на часы. «Контрольное время 17:00 завтрашнего дня. Если я не появлюсь в назначенное время, возвращайтесь в прутки». «Что передать Анне Витальевне?» «Передайте Аннушке, что я вернусь». Радовский закинул за спину МП-40. «И еще, передайте, что я ее очень люблю, и чтобы она берегла сына. А моя просьба к тебе, курсант, остается прежней. Ты не забыл?» «Не забыл, Георгий Алексеевич». Радовский обнял за плечи Иванка, подал руку Воронцову. «Значит, все же уходите, господин майор?» — не удержался Воронцов. Но тот ничего не ответил. Огляделся, понюхал, как зверь, воздух и толкнул Воронцова в плечо. «Пора, я провожу вас немного». Иванок шел впереди. Они прошли с 0,5 км. Радовский остановился и сказал: «С Иванком я уже попрощался. А тебе, курсант, на твой вопрос скажу вот что. Кем я могу здесь остаться?» Он посмотрел Воронцову в глаза. Взгляд его был пристальным. Остатки лихорадочного блеска уже заволакивало легким туманцем тоски. Сложное чувство он переживал сейчас. «Вот поэтому и ухожу. Мне теперь одна дорога — туда. Но, Анне Витальевне, ты этого не говори. Пуля металась над Днепром, с легкостью находя цели то в одном стане, то в другом. Оба берега были запружены войсками. Во многих местах уже началась переправа, возводились понтонные мосты, по ним шли грузовики и танки. Иногда на эти переправы налетали стаи маневренных Ю-87. Они отвесно падали на вереницу понтонов, с легкостью рвали их на части точными бомбовыми атаками, а потом расстреливали из пушек и пулеметов. Никогда еще пуля не видела такой битвы. Вся река, от истоков до устьев, кипела от взрывов. Восточный вал не мог удержать наступающие дивизии Красной армии. Он рвался, как понтоны под бомбами. На правый берег уже переправились не только пехотные батальоны, но и артиллерия, танковые части, кавалерия. Следом за первым эшелоном подтягивались тылы, налаживался подвоз и обеспечение. Глава 19. Нелюбин вошел в просторную землянку, обшитую тесом, и в свете карбидки, висевшей под низким потолком, увидел молодого майора лет 25 и капитана в стеганой безрукавке. Капитан был значительно старше майора. Офицеры рассматривали трофейную марлевую карту. Вскинул ладонь к обрезу каски. «Командир 7-й стрелковой роты 3-го батальона!» «Вольно, старший лейтенант!» И майор подал ему руку. «Ну что, сосед, рассказывайте, с чем пожаловали к нам?» «С тремя тяжелыми, с 6 способными штыками. Вынесли 1 ручной пулемет, 3 автомата, в том числе 2 трофейных и 7 винтовок. На 1 хороший бой имеем боекомплект, в том числе и ручные гранаты». Майор посмотрел на Нелюбина с любопытством. Видать, доклад ротного ему понравился, хотя им необходима была другая информация. «Раненых надобно срочно на тот берег переправить», — старался управиться со своими делами Нелюбин, понимая, что сейчас начнется разговор другой, и через минуту-другую о раненых забудут. «Откуда знаете, что у нас переправа есть?» «Знаю, разведку посылал. С нами капитан, артиллерист из штаба дивизии, огонь по радио корректировал». «Корректировщик, говоришь?» «Так точно, товарищ майор. Огонь поправлял хорошо. Гаубицы в самую точку чемоданы клали. Они нам и выйти помогли». «А может, ваша артиллерия и нам поможет, а, старший лейтенант?» «Я думаю, должна помочь. Дело общее». «Вот и я так думаю. Только тут дело такое, особенное». Нелюбин насторожился. «Мы не простой батальон», — продолжил майор, — «а ударный. Может, ваша разведка и об этом доложила?» «Доложила? Как же не доложить? Для того я и посылал ее сюда, к вам, чтобы все выяснили». «И что вам доложили ваши разведчики?» «То и доложили, что рядом плацдарм занимает отдельный офицерский штрафной батальон». «Видал?» — усмехнулся майор и кивнул капитану. Тот все это время молчаливо и внимательно слушал их разговор, но не проронил ни слова. «Хорошая разведка, ничего не скажешь. Узнали, что и перевоз у нас действует. Что ж, зовите своего капитана. Раненых ваших мы, конечно же, отправим первыми же рейсами. Сами будете их сопровождать, или как? Мне на тот берег возвращаться не с руки. Нет у меня такого приказа. Свой плацдарм я не удержал. Готов драться на ваших позициях. 6 нас, да при пулемете. Полнокровное отделение». «Отделенных-то я найду, а вот хорошего ротного на 3-ю роту мне не хватает». «Так говорят же, товарищ майор, что батальон ваш офицерский. Неужто среди столько-то старших лейтенантов не нашлось?» Майор и капитан переглянулись. «Старших лейтенантов много, даже подполковники есть, но народ все тыловой, и профессии не совсем военной, интенданты да финансисты. Ну так что, товарищ старший лейтенант?» «С первого раза однозначно не ответишь. С одной стороны, товарищ майор, у меня свой комбат есть, капитан Лавренов. Может, слыхали про такого? А с другой, с другой получается совсем другое. Капитан Лавренов, если он живой остался, сейчас там, за Днепром, на том берегу, а мы тут с вами. Так что мое солдатское дело какое? Где покос отвели, там и коси. Сидевший в углу связист позвал комбата к телефонному аппарату. Майор взял трубку, и вскоре Нелюбин понял, что комбат разговаривает о нем, и не с кем-нибудь, а с командиром дивизии, с генералом. Ему сразу стало страшно, а когда майор вдруг взглянул на него и сказал, мол, передаю ему, то есть Нелюбину, трубку, у него сразу пересохло в горле и слегка зарябило в глазах. Такое с ним случалось, когда рядом ложились снаряды или пикировщики заходили в очередную атаку на окопы его роты. «Ну что, старший лейтенант Нелюбин, не удержал ты наш плацдарм?» — послышался в трубке усталый голос комдива. «Выходит, сплоховал я, товарищ генерал-майор, готов искупить». А что ему было еще сказать своему генералу? «Скольких вывел?» «Шестеро активных штыков и капитан Симонюк из штаба дивизии. Вынесли 3 раненых, никого не бросили, товарищ генерал». «Симонюк жив? С тобой вышел?» Сразу оживился голос командира дивизии. «Живой, невредимый, с положительной стороны показал себя во время прорыва, участвовал в рукопашной». И вдруг Кондратия Герасимовича осенило. «Разрешите остаться на правом берегу, товарищ генерал?» «Разрешаю. Там майор Дыбин тебе вакансию подыскал. Я уже поставлен в известность. Вот и принимай роту. После боя разберемся. А Симонюк далеко?» «Да спят они все, без памяти. Консервов штрафных поели и завалились прямо в траншеи. Приказать поднять?» «Не надо. Пусть отдыхает. У него на плацдарме работы будет много». А утром, когда старший лейтенант Нелюбин вместе с начальником штаба батальона, капитаном Феоктистовым, обходил траншею 3-й штрафной роты, в одной из отводных ячеек он увидел знакомую личность. «Семен Моисеевич!» — радостно окликнул Нелюбин бывшего младшего политрука. Тот торопливо одернул гимнастерку, поправил ремень и, приняв, смирно отчеканил. «Рядовой 1-го взвода 3-й роты отдельного штурмового батальона КАЦ!» Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза, но никто из них больше не проронил ни слова. Так и разошлись, молча, каждый в свою сторону, рядовой ОШБ в свою ячейку, а старший лейтенант Нелюбин дальше по траншее. Нелюбин шел и думал, не чаял он здесь, на плацдарме, с винтовкой на позиции простого рядового бойца, встретить младшего политрука, который гнушался окопов, даже когда в них не пахло порохом, и покачал головой. «Что ж, Семен Моисеевич, сам на себя в кнут узлов навязал!» «Что, знакомого встретили?» — поинтересовался начштаба. «Политруком раньше в нашей роте был», — признался Нелюбин. «И что, хороший был политработник?» «Неплохого, ни хорошего о нем сказать не могу, товарищ капитан, потому как в бою его ни разу не видел». Начштаба засмеялся. «А вы, Кондратий Герасимович, человек непростой. Кстати, бывший младший политрук КАЦ осужден именно за уклонение от боя, а проще говоря, за трусость». Рота занимала около 1,5 километра траншей, отрытой, как видно, наспех. Кое-где мелковато, так что по таким участкам пробираться пришлось на четвереньках. После осмотра линии обороны капитан Феоктистов собрал на НП командира роты взводных и их заместителей и представил им нового ротного. Нелюбин выслушал доклады командиров взводов и поставил первую задачу — углубить ходы сообщения и усилить наблюдение и прослушивание линии обороны противника. Когда командиры взводов ушли, капитан Феоктистов сказал Нелюбину, кивнув на его саперную лопатку: «Кондратий Герасимович, давно хотел спросить, зачем вам саперная лопата?» Нелюбин оглянулся на свою лопату, на начштаба, и, заметив в уголках его рта усмешку, тем же кружевом и отмолвил: «А, это-то? Старая привычка, товарищ капитан, солдатская. Я ведь 41-го воюю, с самого начала, привык. Вам в бой в цепи не ходить, у нас в батальоне не принято, чтобы ротные командиры носили шансовый инструмент подобного рода. Ничего-ничего, товарищ капитан, солдатская лопатка и офицерский ремень не шибко оттягивает, своя ноша, как говорят. Но зачем она вам? В офицерском штурмовом батальоне, говорят, пайки побольше, так я ею буду кашу есть. И Нелюбин похлопал ладонью по брезентовому чехлу. «Ох, и непростые же вы, товарищ Нелюбин!» Они рассмеялись. Когда на штаба ушел, Нелюбин в сопровождении связных, назначенных ему от каждого взвода, снова пошел по траншее. На этот раз решил навестить пулеметные расчеты и бронебойщиков. Она-то знала, что судьбы всех солдат, находящихся в окопах по ту и другую сторону, совершенно одинаковы, потому что ей пули калибра 7,92 ничего не стоило снизиться там или там и шлепнуть в теменную часть каски любого зазевавшегося стрелка или пулеметчика, или офицера. Она здесь, на передовой, была главной судьей. Она приговаривала к смерти или пожизненному увечью. И тут же исполняла свой жестокий приговор. Зачастую между первым и вторым не проходило и доли секунды, потому что здесь некогда было думать. Пусть думают те, кто копошится внизу, кто для нее всего лишь очередная цель. Для них, слабых и беззащитных, их размышления своего рода защита. Сойти с ума ничуть не лучше, чем быть убитым или остаться до конца жизни без руки или без ноги. На войне выбор невелик, а точнее говоря, его и вовсе нет. Для тех, кто смотрит на ее одиночный полет хладнокровно. Когда же появляется выбор? Нет, упаси Боже, это сильно расшатывает психику. Глава 20. Две недели отпуска по ранению пролетели как один миг. Медицинская комиссия признала Балька фронтопригодным. В назначенный день он, одевшись по полной форме, прибыл на сборный пункт. Отпускниками и выписанными из госпиталей заселили казарму близ железнодорожной станции. Но долго прожить в этой казарме, серое кирпичное здание которой Бальк помнил с детства, как дровяной склад, им не пришлось. Хотя многие уже передали родным и знакомым весточки о том, где они находятся. Ночью Бальк уже сидел в вагоне среди таких же отпускников, которые следовали в свои подразделения. Многие из них были с оружием. С тех пор, как в тылах действующих армий Восточного фронта стало неспокойно из-за активизации партизанских бандитских формирований, фюрер издал приказ, в соответствии с которым военнослужащим, получившим отпуск на родину, предписывалось следовать домой с личным оружием. Но Бальк отправился на родину прямиком из госпиталя, и поэтому ничего, кроме армейского ранца, набитого продуктами домашнего приготовления, которую он вез в качестве угощения для своих товарищей, у него не было. До Минска они ехали спокойно. После Белостока пересели в другой состав. Вагоны были не такими комфортабельными, зато более просторными. По радио с армейской радиостанции под Белгородом без конца передавали песню «Лили Марлен». Бальку давно нравилась эта песня и простенькие, но сердечные слова, и милый голос певицы. Все вокруг буквально преображались, когда из шороха и треска эфира вырывался желанный голос, да более знакомые и ставшие родными интонации. Казалось, в певицу был влюблен весь вермахт, от солдата до генерала. «Если русские в эту ночь не атакуют», — подумал Бальк, «то, возможно, и его взвод сейчас слушает в блиндаже Лили Марлен». Странно, голос Лейл Андерсен заставлял думать не о доме, а о передовой, об окопах, где обитали его товарищи, и куда теперь поезд вез его. И все же хорошо, что паровоз не спешил. После Минска состав двигался со скоростью 20 км в час. Впереди двигались две платформы, нагруженные камнями, штабелями мешков, заполненных песком. На второй платформе были сложены запасные рельсы, возвышалось как диковинное орудие приспособление для их укладки, что-то вроде подъемного крана и лебедки одновременно. Именно по поводу рельсоукладчика кто-то из ветеранов с нашивкой за тяжелое ранение пошутил. «Так это и есть наше секретное оружие, с которым мы начнем наше новое успешное контрнаступление на Иванов!» Никто шутника открыто не поддержал, хотя в душе его иронию разделяли многие. Возле Борисова, в лесу, поезд обстреляли из пулемета. Несмотря на то, что соблюдалась светомаскировка, пулемет отстрелялся очень точно. Должно быть, пулемет был заранее пристрелен на колышек. Очередь прошла точно по верхней части окон трех вагонов. Особенно досталось тем, кто лежал на верхних полках. На ближайшей станции на перрон сложили в ряд, как делали это всегда после боя на передовой, тела троих убитых. Раненым сделали противостолбнячные уколы, впрыснули морфий. Перевязывал их опытный штаб САРЦ, ехавший в офицерском вагоне. Раненых решили везти до Орши. Там находился ближайший армейский госпиталь, куда и следовал штаб САРЦ, увешанный фронтовыми наградами. Алэй Ландерсен все пела и пела свою простую песенку, очень созвучную душе солдата Восточного фронта. Она пела даже тогда, когда слева по движению поезда в их вагоне зазвенели стекла и пули защелкали по обивке, повисевшему на крючках оружию и каскам, лежавшие на полках, как птицы, перепуганные хищником, сыпанули вниз на пол. Те, кому суждено было лечь в ряд на холодном перроне ближайшей станции, так и остались на своих удобных полках. Разве думали они, закаленные солдаты Восточного фронта, что смерть за фюрера и Великую Германию застанет их не в окопах среди верных товарищей, а здесь, в русском вагоне, во сне? Когда рассвело, с окон сдернули светомаскировку и слегка приоткрыли для света солдатские одеяла, которыми наспех заделали зиявшие пустотой и продувавшие холодным русским ветром проемы. Сосед Балька, 25-летний селезец по имени Франц, обнаружил в спинке сиденья одну из пуль, прилетевших к ним ночью. Франц вытащил из ножен кинжальный штык, который всегда висел у него на ремне, и принялся выковыривать из расщепленной деревянной рейки глубоко засевшую пулю. «Зачем она тебе, парень?» Глядя на его упорство, говорили ему те, кто постарше. Но другие, кто помоложе, и на фронт возвращались после первого ранения или первого отпуска, кинулись помогать Францу. Кончиком второго штыка они разжали треснувшую пополам дубовую рейку, и пуля упала на пол. Сразу несколько рук кинулись ее ловить, как загнанного мышонка. «Ну и дела!» Первым преодолел изумление все тот же Франц. «Родной калибр! 7,92!» «А ну-ка, дай посмотреть!» — отозвался пожилой унтер-офицер с нашивкой «Вестфальских гренадер». Примечание. 6-я пехотная дивизия вермахта входила в состав 9-й полевой армии, группы армий «Центр», принимала участие в приграничных сражениях, а также Минской, Смоленской, Вяземской, Ржевской, Сычевской операциях. Затем отступала на запад вместе с войсками 9-й армии, первоначально сформирована в основном из Вестфалии и с Нижнего Рейна. На рукаве и мороженым мясом на груди рядом с железным крестом 2-го класса. Примечание. Мороженым мясом немецкие солдаты из числа ветеранов называли медаль зимней кампании 1941-1942 годов. Ветеран подбросил на ладони пулю, внимательно осмотрел ее рубчатый поясок и слегка деформированное рыльце, и тоном эксперта произнес: «Да, француз, ты прав, это наше дерьмо. Вот оно и вернулось к нам. Последнюю фразу ветеран произнес уже другим тоном, так что в вагоне некоторое время стояла тишина, только колеса постукивали на стыках рельсов. Обстрелом их состава в лесу под Борисовым дорожные неприятности на пути к фронту не закончились. Недалеко от Орши вагоны вдруг встряхнуло с такой силой, что на этот раз попадали на пол даже сидевшие внизу. «Что за черт? Все живы? Раненых нет?» «Нет! Иваны совсем обнаглели! Они теперь не дадут нам покоя, пока мы не уберемся с их полей!» «Кто это сказал? Повторите!» «Какая разница, кто сказал? Количество русских танков от этого не уменьшится!» Это сказал ветеран с нашивкой вестфальских гренадер. «А ну-ка живо поднимайте свои откормленные задницы! Взять винтовки и марш из вагона!» Вестфалец посмотрел на Балька, нюхавшего затоптанный пол рядом с его ботинками, и подал ему винтовку, оставшуюся после того, как под Борисовым с верхней полки сняли коренастого крепыша-баварца с пробитым затылком. «За мной, парень! И советую тебе там, в лесу, держать ухо востро!» «Вот мы и в России! Будь она трижды проклята!» «У Иванов так думать о нас причин еще больше!» «Да, это так! И какого черта мы сюда сунулись? У нас с Иванами был договор о ненападении!» «Приятель, ты как с луны свалился! Освободительный поход! Против большевиков!» «Так они тут все большевики! Большевики и гориллы!» Примечание. Гориллами немцы называли партизан. «А заодно мы освобождаем их и от всего остального. От жилья, от имущества, от урожая, иногда от жизни. Прекратить трёп!» Вестфалец как в воду глядел. Гауптман, командовавший составом, размахивал протезом левой руки и отбирал группу для прочесывания леса на участке до ближайшего перегона. «Давайте ваших людей!» — скомандовал Гаутман унтер-офицеру. — Стройте их вон там. Я сейчас отдал распоряжение ремонтникам и займусь вами. Действуйте, унтер-офицер. Разрешаю брать с собой всех, у кого есть оружие, кроме находящихся в оцеплении. — Как нам действовать, герр Гаутман? — поднял руку вестфалец, который с этой минуты становился полновластным командиром их группы. — Прошу поставить нам задачу. — Задача очень простая. Двигаться цепью, параллельно железнодорожному пути, прочесывать лес на глубину 100 метров, действовать по обстоятельствам. Помните, мы уже на фронте. «Разве фронт уже отступил сюда?» — спросил кто-то из шеренги. Ему никто не ответил. Даже Гауптман сделал вид, что не слышал возгласа солдата. Через несколько минут они развернулись в цепь и двинулись по обеим сторонам железнодорожного пути, в сторону Орши. «Мы куда двигаемся? На восток?» «Да, на восток. О, мы снова наступаем. Завтра об этом сообщат по радио в час нации. Заткнись!» В голосе говорившего о наступлении чувствовалась ирония. Кажется, это был тот же самый голос, который в Минске рассуждал по поводу секретного оружия Гитлера. Бальк шел рядом с вестфальцем. По другую сторону, соблюдая дистанцию 10 шагов, осторожно крался среди деревьев селезец Франц. Карабин системы Маузера К-98К был значительно легче МГ-42, но будь у него сейчас в руках его надежный шпандау, он чувствовал бы себя куда увереннее. Гориллы очень коварны, могут выстрелить из-за любого дерева, из любого оврага, и исчезнут, как будто их здесь и не было. Вот что такое их наступление. Их отправили на прочесывание леса. Собачья работа. Лучше услышать команду своего взводного фельдфебеля на выход, а потом бежать вперед под русскими пулями, чем выполнять здесь, в тылу, роль ищейки в операции с неясными целями. Бальк вдруг вспомнил Анну, ее нежные руки. Нет, она уступила ему не потому, что он солдат армии, оккупировавший ее родину. В ее глазах Бальк видел то, что всегда мечтал увидеть в глазах девушки, которая любила бы его больше, чем мать. Пока идет война, он вряд ли снова попадет в тот город. Надо ждать конца войны. То, что победит Германия, что фюрер приведет немецкий народ к победе, Бальк не сомневался. Хотя настроение матери, некоторые реплики старика Гальса и откровения хозяина соседней фермы Келлера, больше года воевавшего в 17-й армии на юге, в Крыму и в предгорьях Кавказа, его настораживали. Келлер едва не потерял под Севастополем ногу, теперь он сильно хромал, ругал генералов и коричневых за то, что они втянули Гитлера в войну с русскими. «Иваны, нам не по зубам, а все наши союзники — дерьмо! Итальяшки, румыны! Одни разве что венгры будут верны до конца, остальные разбегутся, как только запахнет жареным. Чтобы воевать с англичанами и американцами, в союзники надо было брать русских. Только русские могли стать настоящими союзниками Германии. Вот тогда бы мы задали трепку и англичанам, и америкашкам. Но после того, что мы там натворили...» Келлер воевал вместе с Норбертом Теппельманом. Норберт был в отпуске полгода назад. Заезжал на денек и в Баден-Виллер. Теперь о нем ничего не слыхать. Писем давно не присылал. В Крыму, по слухам, тоже русские перешли в наступление. И давили по всем направлениям. Гальс, старина Гальс, побывавший в русском плену во время Первой мировой, говорил не так резко и категорично, но все же примерно то же самое. Фермой он управлял превосходно, конечно, не без помощи русских. Девушки успевали делать все, кормили коров и свиней, чистили скотные помещения и загоны, убирались по дому. Бальк заметил, что мать привязалась к одной из них, которую Бальк увидел в первый же день. Русскую звали Александрой. Александра неплохо говорила по-немецки. Когда в ее руки попадались газеты, она старалась прочитать их, прежде чем сунуть в печь. Однажды он дал ей почитать книгу «Гёте», берлинское издание начала века. Через несколько дней она вернула ее, и между ними состоялся разговор, из которого Бальк вынес, что Александра не просто осилила смысл прочитанного, некоторые строки она запомнила наизусть и сравнила Гёте со своим соотечественником, с Пушкиным. Прочитала по памяти одно из стихотворений Пушкина. По-русски оно звучало прекрасно. Кое-какие фразы и слова она ему растолковала. Смысл их восхитил Балька. Ничего подобного в германской поэзии он никогда не встречал. Он и раньше знал, что у русских величайшая в мире культура. Музыка, литература, Чайковский, Рахманинов, Лев Толстой, Достоевский. И об этой культуре напомнила ему она, эта тихая девочка-подросток из России. Они вышли к просеке, по которой тянулась хорошо наезженная проселочная дорога. По всей вероятности, где-то неподалеку находилась деревня. Пошли вдоль дороги и вскоре догнали повозку. В телеге с разболтанными колесами, которые выписывали по сырому песку проселка замысловатые вензеля, сидели двое, старик лет 70 и мужчина лет 25. Увидев солдат, они испугались. Мужчина бросился в лес, но вскоре был остановлен несколькими выстрелами поверх головы. Когда его привели, Бальк заметил, что он был не в себе, но не потому, что напуган встречей с германскими солдатами и стрельбой. В лице его, в осанке и выражении глаз было нечто, что свидетельствовало о том, что им давно владело глубокое душевное расстройство. Старик тоже пытался объяснить унтер-офицеру, сразу сообразив, что командует цепью именно он, что его спутник побежал в лес не потому, что он боится германских солдат, а потому что он болен. «Кранк! Больной! Ер ист зер кранк, пан офицер!» — твердил свое старик и пытался ухватить своего односельчанина за руку. Возможно, тот доводился ему родственником, может, даже сыном. Вестфалец приказал обыскать задержанных и повозку. Старика и душевно больного обыскивали селезец и еще один солдат, следовавший в 258-ю пехотную дивизию. А вот повозку пришлось осматривать бальку. В ней ничего, кроме топора и пилы, не было. Правда, под подстилкой и слежавшейся соломы Бальк обнаружил немецкую фляжку. Вначале он хотел сделать вид, что не заметил ее, но потом все же вытащил и протянул унтеру. Тот вскинул брови и толкнул фляжкой в грудь старика. «Откуда это у тебя, старик?» — спросил он по-немецки. «Ты партизан? Ты убил германского солдата и теперь носишь его фляжку? Это твой трофей?» «Они гориллы, посмотрите на их лица!» — заговорили обступившие повозку солдаты. «Это они взорвали состав! Они убили наших товарищей!» Бальк вдруг почувствовал, что сейчас произойдет то, чего он всегда боялся больше всего, находясь здесь, в России. Он еще ни разу не участвовал в расправах над жителями деревень оккупированных территорий, над людьми, которых подозревали или обвиняли в связи с партизанами, в бандитских налетах, в убийстве военнослужащих германской армии и уничтожении имущества, принадлежавшего оккупационной армии. Он слышал рассказы об этих расправах и надеялся, что ему, первому номеру МГ-42, хватит дел и в окопах. А этим пусть занимаются цепные псы или айнзацкоманды. Пусть расстреливают СС, а он, солдат вермахта, будет заниматься своим делом в окопах. «Их нельзя отпускать», — продолжали твердить солдаты. Бальк это давно заметил. Дружелюбные парни, отцы семейств, бывшие булочники и музыканты, крестьяне и учителя, попадая в подобные ситуации, очень быстро становятся просто солдатами, одетыми в более или менее одинаковую форму и объединенные, в общем-то, примитивными правилами действия солдата на войне. На войне солдат должен стрелять в противника, стрелять как можно больше и как можно точнее, чтобы скорее и надежнее поразить его. Иначе в затоптанной грязи будешь лежать с разбитым черепом ты сам. «Они не гориллы», — попытался вставить свое слово и он, Бальк. В конце концов, он тоже имеет право выразить свое мнение, раз уж начался такой разговор. «Ты уверен?» — тут же отреагировал вестфалец и посмотрел на него так, как посмотрел бы на него взводный, если бы он допустил оплошность во время боя. «Тогда поручишься за них перед Гером Гауптманом. Интересно, как ты будешь мотивировать свое поручительство?» Бальк опустил голову. Как он мог поручиться за них? Любой русский на занятой германской армией территории мог быть потенциальным партизаном, либо помогать партизанам, либо просто сочувствовать им. Все это, согласно приказам командования, должно караться с особой жестокостью. Бальк знал, что любой солдат мог поступить как угодно с любым русским. Просто потом нужно было убедительно объяснить свой поступок офицеру. Обычно все сходило с рук, поэтому многие старались просто не общаться с русскими, не иметь с ними никаких дел, чтобы потом не чувствовать себя последней скотиной, способной на все. Но фляжку из-под соломы вытащил и передал унтер-офицеру он, Бальк. На лице вестфальца мерцала тень сомнения, но в это время с другой стороны железной дороги послышалась стрельба. Вначале редкие выстрелы винтовок, а потом длинные очереди русских ППШ. Сомнений быть не могло. Вторая группа, двигавшаяся цепью по левой стороне железной дороги, наткнулась на горилл. К торопливым очередям русского автомата подключился еще один. И тут же рельсы на просеке взлетели в воздух вместе с огромным снопом огня. «Они снова взорвали пути!» «К березам!» — приказал вестфалец и указал винтовкой на русских. «Ты и ты! Приготовить оружие!» Унтер указал и на Балька. «Значит, ему придется расстреливать. Значит, и он, фузелер Арним Бальк, с этой минуты станет здесь, на Восточном фронте, не просто солдатом вермахта!» Он стал напротив русских, для твердости расставил ноги, вскинул винтовку, прижал к плечу холодный, мокрый от росы приклад. Бальку предстояло стрелять в старика. Он стоял на правом фланге отделения, приготовившегося выполнить приказ Вестфальца. Старик сразу побледнел, голова его подрагивала. Он что-то шептал и судорожно ловил трясущейся рукой с узловатыми пальцами крестьянина руку душевнобольного. Да, сомнений быть не могло. Это его сын, они похожи. Молодой вначале с любопытством смотрел по сторонам, потом тоже все понял, и из глаз его, как у ребенка, брызнули слезы. «Пали!» — скомандовал Унтер. Залп оказался громким, как будто выстрелило не отделение, а вся рота фузелеров, и мир, вся жизнь Арнима Балька, убеждения и даже мечты в одно мгновение переместились в другое измерение. Иногда пуля засыпала, отключалась на несколько мгновений, и тогда ее полет становился слепым, невесомым, как случайный сон солдата, и не столь стремительным, но это не меняло ее сути. Глава 21. На хутор Родовский не вернулся. Воронцов и Иванок прождали его дотемно, оседлали коней, попрощались с хуторянами. Воронцов обнял старика Сидоришина и сказал: «Держись, Иван Степанович». «Держусь, держусь, Сашок. Мне бы с тенью дождать, тем и держусь, а там...» И Иван Степанович махнул рукой. Уже когда сели на коней, старик взял за уздечку Гнедова и пошел проводить их до протоки. «Передавайте поклон всем прутковским. Ты, Иванок, матери, Степаниде Михайловне кланяйся, а ты, Сашок, своим, и береги себя на войне. Теперь за тобой вон какая ватага. Зина совсем не управится. Ты командир. Военное училище заканчивал. Повоевал уже порядочно и должен понимать, что войско сильно не только храбростью, а умом и хитростью воеводы». Когда выбрались из поймы в лес и пустили коней по краю просеки, увидели впереди Нила. «Смотри, Касань!» — указал винтовкой в дальний конец просеки Иванок. «Ты давай вперед, а я задержусь немного». «Что, поговорить хочешь с божьим человеком?» «Хочу». Иванок хлестнул прутом коня, погнал по краю просеки. Поравнявшись с неподвижной фигурой монаха, сдернул с головы кепку и сказал негромко: «Здравия желаю, отец Нил!» «Здравствуй, братец! Храни тебя, Господи!» Нил поднял руку, и конь остановился. Иванок дернул повод и хотел было объехать монаха, но конь стоял как вкопанный. «Не ожесточайся, не превращай сердце в камень!» И Нил перекрестил Иванка. Воронцов спешился, поздоровался. Нил протянул свою тяжелую мужицкую ладонь, неожиданно крепко пожал руку Воронцова. «Садись, солдат, садись на конь и поезжай со спокойной душой. Ничего и никого не бойся. Так все и перетерпишь с Божьей помощью. Евсеюшке поклон, ежели силы Бог даст, навещу его. А когда, не знаю, поезжай, тебя уже там ждут, и дома, и в окопах, а усталость надо перешагнуть. Перешагнешь, поезжай со спокойной душой, судьбы не объедешь, и за ним». Нил указал в глубину просеки, где покачивалась спина Иванка. «За ним присматривай. Головушка неразумная!» Воронцов вскочил в седло и, не оглядываясь, поскакал догонять Иванка. Хотел спросить Нила и уже в уме приготовил вопросы, а монах сам все сказал, будто заглянул в его усталую душу, замутненную сомнениями. Ехал и думал, думал о том, что только что услышал, перебирал в памяти слова монаха Нила, и вроде легче стало на душе. И усталость, как дождь, который уже прошел и не повторится, высохла на плечах, и уже не давила своей подспудной тяжестью. О детях не спросил. Спохватился он и оглянулся. Но никого уже не было в дальнем конце просеки, где минуту назад он расстался с отшельником. «Да что о детях спрашивать?» — успокоил он себя. «О детях надо не монаха пытать, а себя. Кого ж еще? Только себя!» В полночь подъехали к пруткам. Зинаида засветила керосиновую лампу, быстро накрыла на стол. Над печным плечом колыхнулась шторка. Послышался голос Петра Федоровича. «Слава тебе, Господи, вернулся!» И минуту спустя. «Коней-то пригнали?» «Целы кони, Петр Федорович. Иван Степанович и хуторские велели кланяться». «Все живы-здоровы?» «Все». «Зина!» — позвал Петр Федорович дочь. «Накорми жениха! А я уж вставать не буду. Спина у меня что-то залиховала. А ваше дело молодое». Зинаида подливала Воронцову молока. Стоило ему отпить несколько глотков и поставить на стол кружку, она тут же со смехом подливала в нее из глиняного горлача. Глаза ее лучились, щеки румянились, и вся она, казалось, была окутана тем трепетным, нежным сиянием, которому причина может быть только одна. Воронцов следил за ее взглядом, за движением рук, затем, как она ловко подхватывает горлач и тянется к его кружке, как дрожат ее губы. Он через стол чувствовал тепло, исходящее от ее плеч и шеи, от того румянца, который играл на ее коже. Не спалось за шторкой и Петру Федоровичу, и, погодя через вздох, тот подал голос. «А хорош пол у нас вышел, Александр Григорьевич, а?» Зинаида не выдержала, прыснула. Залилась румянцем еще гуще. Засмеялся и Воронцов. Радостно вздохнул за шторкой и Петр Федорович. «А Степаненковы как рады!» — всплеснула руками Зинаида, стараясь увести глаза и мысли Воронцова на какую-нибудь другую тему. «Тятя, слышишь, дядя Митя приказал соломы наносить. Застелили холщовым полотном и спят теперь в повалку вокруг печи. Но разве ж не радость после землянки? Скоро всем хату отстроим!» «А как тут Анна Витальевна?» — тихо спросил Воронцов Зинаиду. «Обживается? Ничего, привыкнет. Алеша вначале с нею спал, а потом попросился туда, к ребятам. Они там, на печи, тоже теперь, как на соломе у Степанковых. Сам видел, колхоз!» Воронцов, когда зашел в дом, первым делом взглянул на спящих детей. Улита лежала с краю, разметав во сне голые ножонки. Рядом, уткнувшись в подушку, посапывал Алеша, а дальше по ранжиру лежали Колюшка, Федя и старший Прокопий. Воронцов поправил одеяло, укрыл дочь, потрогал ее льняные волосы, сказал Зинаиде шепотом: «Как воробья-то!» «Точно, точно!» — засмеялась она. О том, что произошло во враге, в лесу, между хутором и аэродромом, он не рассказал ей ни ночью, ни на следующий день. Только Анне Витальевне, которая за завтраком несколько раз вопросительно взглянула на него, он сказал: «Георгий Алексеевич просил передать, что...» Она вся вытянулась навстречу. «Что он любит вас, и что он обязательно разыщет при первой же возможности. И еще, чтобы вы берегли сына». Она молча кивнула с благодарностью и улыбнулась, как будто большего и не ждала. В полдень к дому подъехала повозка. Иванок привязал вожжи к скобе, вбитой в воротину, и постучал кнутовищем в окно. «Сань, ты собрался? А то уже пора!» На его нетерпеливый стук вышла Зинаида. Не затворяя за собой двери, позвала с крыльца: «Зайди, Иванок! Молочка попей в дорогу!» «Молочка-то в дорогу можно!» — согласился он и внимательно посмотрел на Зинаиду, словно пытаясь увидеть какую-то важную перемену, которая непременно должна была в ней произойти. Но сколько он к ней не приглядывался, ничего такого не заметил. Пулю пьянил не только свободный полет. Нет, не только это. Запах пороха, запах сгоревшего пороха, вот что давало новые и новые силы для полета и укрепляло уверенность в том, что ему не будет конца. Река, казалось, пахла не водорослями, не илом. Нет, она пахла совсем другим, порохом. И с каждым часом запах пороха, исходивший от реки, от ее течения и берегов, становился все сильнее и сильнее. Река, где сошлись в смертельной схватке лучшие дивизии, лучшие солдаты двух противостоящих армий. Река не разделяла их, нет, не разделяла. Она соединяла неприятелей теми узами, о которых выжившие будут вспоминать до конца своих дней. Глава 22. Новая рота, которой выпало командовать старшему лейтенанту Нелюбину на этой войне, ничем особенно от предыдущих его двух рот не отличалась. То, что во взводах простыми солдатами воевали капитаны и майоры, лишенные званий и наград за различные воинские преступления, его не смущало. О прошлом своих бойцов думать было некогда. Форма на всех была точно такой же, какую носила его 7-я стрелковая. Все приказания и распоряжения старших по званию и должности исполнялись тут же и без каких бы то ни было заминок и пререканий. А это главное. Несколько раз Нелюбину попадался на глаза Кац, но это был уже другой человек. Казалось, солдатская шинель бывшему младшему политруку пришлась вполне, и он, стоя в своей ячейке, так же, как и остальные бойцы взвода, вел огонь из своей винтовки, помелькавшим впереди фигуркам немецких пехотинцев, когда те поднялись в очередную атаку прямо по фронту третьей роты. В первый день немцы контратаковали дважды. Первую атаку отбили сами, а вторую пресекли совместно с артиллеристами. Как только цепи, сопровождаемые полугусеничными бронетранспортерами с крупнокалиберными пулеметными установками, вышли из оврагов и из-за лесополосы, капитан Симонюк быстро передал за Днепр координаты. Через минуту прилетела первая стая тяжелых снарядов и легла в разброс по всему фронту атаки. Капитан тут же передал поправку, и гаубицы за 10 минут раскромсали густую цепь наступающих. Вначале немцы попытались форсированным броском вперед миновать полосу огня, но Симонюк внимательно следил за их продвижением. По таким обстрелам не в атаку ходить, а только спасаться, пересиживать, согнувшись в три погибели в своем окопе, и молиться, чтобы он выдержал и не обвалился тебе на плечи и голову. Нелюбин в бинокль наблюдал за действиями противника и отметил про себя, что и в неудачной атаке они действуют собрано, раненых не бросают, отходят грамотно. В предполье осталось два горящих гроба, третий немцы утащили. Подошел тягач, подцепил подбитый бронетранспортер и уволок его за лесополосу. Бережливый народ, ничего не скажешь, гожего винта на нейтралке не бросит. Так прошел первый день на новом плацдарме. Вечером после раздачи горячей каши он отдал распоряжение взводным и наблюдателям и улегся вздремнуть прямо в траншее на разосланной шинели, прикрывшись сверху двумя шерстяными трофейными одеялами. И, засыпая, услышал такой разговор в соседней ячейке, где дежурили пулеметчики. «Когда таким, как мы, дают в руки винтовку с тремя обоймами патронов, и жестокие командиры гонят нас вперед, они действительно дарят нам возможность преодолеть себя. А рубеж, который занимает противник, это уже вторично, это механика войны». Это всего лишь следствие преодоления себя. Говорил все время один, двое других лишь иногда вставляли слово другое, в основном соглашаясь с говорившим. И Нелюбин уже сквозь пелену сна подумал: «Всякий народ сюда попадает, это да, вон как мудрено рассуждает, видать образованный, из штабных, А может, профессор какой? Тыловой? Война-то нынче многих захватила. Его разбудил Звягин. «Старшой, вставай!» «Что такое? Немцы атакуют!» Звягин потянул его за шинель буквально в следующее мгновение после того, как утих голос профессора в соседнем окопе. Так показалось Нелюбину. Нелюбин вскочил, сунул руки в рукава шинели, схватил ППШ и побежал к бронебойщикам. В лугах уже светало, позади в пойме Днепра густо клубился туман. «И хорошо же я ёктыть прилёг!» — удивился сам себе Нелюбин, а через минуту уже лежал в ячейке командира отделения бронебойщиков Вильченко и, наблюдая в бинокль за тем, как немцы развертывают свою очередную атаку, говорил: «Не спеши, Вильченко, не обнаруживай себя до верного выстрела. Вчера во время атаки снайпер стрелял. Думаю, сегодня он тоже будет при деле. Не спеши. Вон, видишь, болотцы и воронки. Он сейчас пойдет к ним и начнет обходить. Вот тут-то и бейте его, по гусеницам и в борт». «Ну, это мы знаем», — ответил Вильченко. Второй номер нервно протирал тряпочкой длинные патроны и аккуратно складывал их в трофейный деревянный ящичек из-под какого-то прибора. Нелюбин мельком взглянул на сосредоточенное лицо бронебойщика, всю его скорчившуюся, сгруппировавшуюся над прикладом бронебойки фигуру, и подумал: «Уж это точно не из интендантов». Внезапно танки, сделав по 2-3 выстрела, начали пятиться и вскоре исчезли за лесополосой в балках. «Что там удрят фрицы?» — послышалось в траншее. «Может, бояться, что мы мин накидали?» «Вряд ли. Ихние саперы всю ночь по нейтралке ползали». Ночью через Днепр на плацдарм причалило несколько плотов. На них прибыла батарея 45-миллиметровых противотанковых орудий и минометная рота тяжелых полковых минометов калибра 120 мм. Минометчики сразу расположились в одном из оврагов, а батарею 45-ок пришлось размазать по всей подкове обороны батальона по 2 ПТО на каждую роту. И сейчас артиллеристы все еще копошились на своих позициях. О прибытии артвзвода Нелюбину доложил Звягин. «Почему сразу не разбудил?» — забронился Нелюбин на связиста, который теперь исполнял обязанности и связного, и ординарца одновременно. «Не хотел тревожить?» «Не хотел он тревожить! Я пока что не на генеральской должности!» Звягин усмехнулся и ничего не ответил. Усмешка Звягина не миновала внимательных глаз Нелюбина, и он хотел было прочитать своему подчиненному очередную мораль. Но тут в траншее появился лейтенант с черными кантами артиллериста, и ротный сразу догадался, кто это. «Командир огневого взвода, 2-й батареи, лейтенант Безуглый», — представился лейтенант. «Командир штурмовой роты, старший лейтенант Нелюбин». И Нелюбин подал лейтенанту руку. «Как устроились?» «Да вот, устроились, вроде успели». «Запасные есть?» «Есть». За спиной лейтенанта маячил ефрейтор с катушкой телефонного провода и потертым, видавшим виды ящиком телефонного аппарата. «Я думаю разместить свой НП совместно с вашим», — сказал лейтенант и посмотрел в предполье. «Видимо, здесь хорошее, и с вами увязывать легче будет». «Храбрый малый», — мысленно похвалил Нелюбин лейтенанта. Поговорили о маневре танков. «Что бы это могло означать?» — спросил лейтенант. «Почему они отменили атаку? Как вы думаете?» Со стороны города, северо-запада, послышался вибрирующий гул моторов. Он нарастал с каждым мгновением. И вскоре и Нелюбин, и лейтенант-артиллерист, и штрафники, молча курившие в своих ячейках, неожиданно, словно богом посланные им перед боем цигарки, поняли разом, почему немцы отменили танковую атаку. «О, брать оружие!» — скомандовал Нелюбин. Лейтенант Какое-то время смотрел на горизонт расширившимися глазами. Резко обернулся к связисту и приказал: «Карпухин, живо подключи меня к Малюгину!» Как только косяк лаптежников подлетел к плацдарму, из немецких окопов в небо одновременно взвились красные сигнальные ракеты. Ракет было необычно много, больше десятка, и все они полетели в сторону траншеи ОШБ, обозначая правильную подкову обороны плацдарма. «Звягин, а ну давай нашу ракетницу! Пали красным! Веером в сторону немцев! Давай, ёктать, живо!» В Березняке, после рукопашной схватки с минометчиками, Звягин подобрал ракетницу и сумку с зарядами. Были там и патроны с красными метками. Звягин побежал по траншее, через каждые 10 шагов, выпуская в сторону немецких окопов у лесополосы по ракете. Пикировщики разделились на пары и, долетев до лесополосы, начали почти отвесно падать вниз. Пикировали они с включенными сиренами. Сверху немецкие пилоты, конечно же, хорошо просматривали траншею батальона. Но то ли выпущенные Звягиным красные сигнальные ракеты сбили их с толку, то ли остатки тумана и утренних сумерек мешали пилотам хорошенько прицелиться. Но первый сброс они сделали, почти не причинив обороне плацдарма никакого вреда. Бомбы легли в предполье, ближе к немецким окопам. И тотчас оттуда, сквозь клубы дыма и гари, в небо взвилась одна за другой еще две ракеты. «Звягин, давай еще пару красных!» «Нет больше красных, старшой!» — ответил Звягин. «Давай зеленые! Хоть как-то собьем их с толку! Стреляй в сторону артиллеристов!» «А если их накроют? Там старшой! Тогда прямая дорога по трибунал!» «Стреляй, говорю! Дальше фронта не пошлет!» Когда лаптежники сделали разворот и начали заходить в атаку, в небо взвились две зеленые ракеты. А дальше Нелюбин уже не имел возможности наблюдать за ходом событий. Земля задрожала, ноги начали разъезжаться, как на льду, и он, чтобы не искушать судьбу, уткнулся в угол окопа рядом со Звягиным. Потом был третий заход. Еще рвались кругом бомбы, и пикировщики на бреющем простреливали траншею из бортовых пушек и пулеметов, когда где-то правее в стороне второй роты закричали: «Танки!» Нелюбин поднял голову, ворохнул плечами, сбрасывая с себя куски глины, толкнул Звягина. Тот тоже резко вскинул голову, сверкнул из-под каски шальными глазами и начал зачем-то расстегивать поясной ремень. Потом быстро снова застегнул его и пересчитал гранаты, рядком сложенные в нише окопа. Танки шли не одни. Следом за ними из-за лесополосы и из балок выползали полугусеничные бронетранспортеры. Пехота пока сидела в гробах за надежной бронезащитой. На третью роту шли 4 танка и штурмовое орудие. Одна «Пантера», 3 длинноствольных Т-4 с броневой защитой гусениц, и, немного отставая от них, словно прячась за мощной броней, двигалась приземистая черепаха штурмового орудия. «Безуглый!» — крикнул Нелюбин лейтенанту. «Видишь, самоходка за «Пантерой» крадется! Как только ты откроешь огонь, она сразу постарается засечь твои орудия и перебьет их по одному. Так что твоя основная цель — не танки, а эта сволочь!» «Понял!» И лейтенант тут же закричал в трубку: «Малюгин, слушай меня внимательно! Твоя основная цель — самоходное орудие! Видишь его? Хорошо! Давай первым фугасным по гусенице, а дальше три выстрела подкалиберными. Если не попадешь, быстро откатывайте орудие во враг и на запасную. Ты меня понял?» Обе сорокопятки выстрелили почти одновременно. Две настильные трассы ушли к лесополосе, и тотчас там вспухли два бурых взрыва. Один возле «Пантеры», а другой глубже, возле приземистого штурмового орудия. Шедшая впереди пантера тут же, не останавливаясь, огрызнулась из своего длинноствольного орудия. Выстрел 45-ки никакого вреда ей не нанес. Штук 3 повел себе иначе. Фугас разорвался почти под ним. Самоходное орудие остановилось и сделало небольшой доворот. Шевельнулся хобот его короткого орудия. Наверняка наводчик засек вспышку одной из 45-ок. Но лейтенант Безуглый быстро передал поправку и скомандовал: «Малюгин, под калиберным! Огонь!» Трасса ушла к лесополосе и ударила в орудийную маску стальной черепахи. Откинулся верхний люк, но никто оттуда не вылез. Через несколько мгновений корпус штурмового орудия содрогнулся, и высокий столб пламени, смешанного с черным маслянистым дымом, ударил вверх. «Молодец, Малюгин! А теперь оба! По гусеницам пантеры!» Танки и бронетранспортеры быстро приближались к траншеи батальона. Резко захлопали бронебойки. Нелюбин приказал бить по полугусеничным гробам. Один из них уже стоял, осев на передний мост. Из-под радиатора его вытягивало черный дым. Пехота сразу сыпанула через наклонную броню бортов. Правее, где оборонялась вторая рота, тоже горело несколько танков. Черный дым тащило вдоль Днепра в лес. Там тоже шла стрельба. «Малюгин, дай на запасную!» «Что? На запасную, я сказал!» Когда танки подошли метров на 200, перед ними поднялась гряда черных взрывов. Это снова в дело вступили гаубицы артполка. Огонь они вели из-за реки и ударили в самый нужный момент. Что и говорить. Молодец, капитан Симонюк. Не зарабел и во время прорыва, не сплоховал и теперь. Артналет длился 10 минут, не больше. Взрывы постепенно начали смещаться в глубину, к лесополосе и балкам. Дым рассеялся, и штрафники увидели, что 2 танка горят, но «Пантера» и Т-4, выдерживая прежний курс, идут прямо на НП командира роты. Вверху мелькнули черные тени. Нелюбин поднял голову и увидел косяк штурмовиков. Илы на низкой высоте ушли за лесополосу. Вскоре там загремело. «Значит, тут цветочки», — понял он, — «а ягодки там». Штурмовики громили 2-й эшелон немцев. Немецкая пехота уже покинула бронетранспортеры и рассыпалась в цепь. «Звягин, давай красную!» Звягин вскинул ракетницу и выпустил в небо красную ракету. Сразу заработали оба Максима. Когда цепь приблизилась примерно на 100 шагов, Нелюбин дал команду открыть огонь и 3 ручным пулеметам. По всей траншее захлопали винтовки, часто затараторили ППШ. «Ребята, держаться!» — закричал Нелюбин. «Танки пускай проходят! Отсекай пехоту!» Позади во враге разом захлопало, и тяжелые мины со свистом стали перелетать через головы штрафников и падать точно в цепях атакующих. Минометчики стреляли со знанием дела. Цепи сразу поредели. Остановился еще один гроб, будто уткнувшись в воронку. Но крупнокалиберный пулемет на нем не умолкал. Пули щелкали по брустверу, по березовым пням. То справа, то слева слышались крики раненых. Живые оттаскивали тела убитых, чтобы не мешали во время боя, уносили раненых. Цепь продолжала продвигаться вперед. По мере ее приближения минометчики меняли угол прицела. Мины вырывались из цепей сразу по несколько человек. Но немцы упорно шли. В характере их атаки многое было необычным. Нелюбин это отметил сразу. Вопреки тому, что он видел уже не раз во время атаки немцев, они не утаскивали своих раненых. Когда до траншей осталось 80 метров, немцы начали сбрасывать с себя шинели. Теперь последние 10 шагов они бежали налегке. Минометы прекратили огонь. Нелюбин, оценивая обстановку, успел заметить, что стреляет только одно ПТО, что артиллеристы и бронебойщики остановили Т-4 и теперь добивали его. Угловатая стальная коробка стояла метрах в 30 от НП, немного развернувшись, и медленно разгоралась. Покинул ли машину экипаж, Нелюбин не видел. Подбитый танк со всех сторон обтекали пехотинцы, видимо, опасаясь взрыва боекомплекта и горючего. Теперь железная коробка танка для них уже не служила ни защитой, ни огневым усилением. Вырвавшаяся вперед «Пантера» тем временем перевалилась через траншею метров в 15 правее. Туда Нелюбин послал Звягина с двумя противотанковыми гранатами. На линии окопов, чего больше всего боялся Нелюбин, она не задержалась. Видать, экипаж понял, что под прицелом уцелевшего ПТО им не до утюжки, и, взрёвывая мотором, танк пополз прямо на выстрелы 45-ки. Но в это время сзади и с боков в «Пантеру» полетели гранаты и бутылки с КС, и через мгновение корма ее окуталась дымом, по броне побежал огонь. Боковой башенный люк открылся, и оттуда пулей, как мышь из горящей копны, выскочил танкист. Его тут же кинулись ловить, обступили, навалились, подмяли. «Рота! Примкнуть штыки!» — закричал Нелюбин. Он уже стоял на бруствере. Как вылезал из окопа и каким образом вместо ППШ в его руках оказалась винтовка с примкнутым штыком, он не помнил. Действовал машинально. «В атаку! За мной!» Он знал, что поднимутся все, потому что все из них понимали, это их последний бой, другого не будет. Наступил именно тот момент, когда надо проявить себя в деле, и что атаковать надо решительно, вкладывать в свой бросок все свои силы, всю ловкость и всю ярость. Когда сходились, Нелюбин успел заметить, что на мундирах немцев не было погон и знаков различия. В какой-то момент его обогнали сразу несколько человек. Среди них он увидел Каца. Бывший младший политрук держал перед собой винтовку с примкнутым штыком. И в лице его было столько решительности, что Нелюбин понял — поднялись все. «Поднялись все!» Вся третья рота по приказу старшего лейтенанта, которого только накануне назначили им ротным командиром, быстро покинула траншею и ячейки и, не соблюдая никакого строя, группами по несколько человек ринулась навстречу немецкой цепи. В рядах атакующих бежали даже легкораненые. Они знали, что их дело уже сделано, что можно переждать схватку в траншее, что после боя их в любом случае отправят в тыл, за Днепр, где произойдет для них самое главное, будет снята судимость. Но знали они и то, что если контратакой не удастся отбросить немцев назад, они ворвутся в траншею. Судьба давала им еще один шанс выжить, но по парадоксу войны выжить означало для них идти на смерть. А дальше произошло то, что всегда происходило во встречном штыковом бою. Рев сотен глоток, глухие удары, хруст, вопли умирающих, скрежет металла по металлу. Никто не думал отступать. У одних был приказ сбросить русских в Днепр, у других — любой ценой удержать плацдарм. Никому из них судьба не оставила выбора. Ночью на плацдарм переправился батальон капитана Лавренова, состоявший из остатков 3-го стрелкового батальона, двух маршевых рот пополнения и арт-дивизиона усиления. Немцев потеснили, вперед бросили остатки штрафного батальона, а утром начала переправу дивизия. Но основной прорыв произошел все же не здесь. И слишком поздно немецкое командование перебросило танковую дивизию и пехотной части СС на направление главного удара, поняв, наконец, что плацдарм на этом участке восточного вала всего лишь тактический ход русских, отвлекающий маневр. Над бруствером качнулась и замерла едва различимая тень человека. Человек стоял в ячейке, всматривался в черный расплывчатый силуэт леса на другой стороне. Что он там хотел увидеть, понять было трудно, почти невозможно. Трассирующая пуля калибра 7,92 пролетела над нейтральной полосой, над порванными заграждениями и остовом сгоревшего бронетранспортера. Человек не видел ее, но он почувствовал, в какой-то миг ощутил в пространстве перед собой ее присутствие, ее стремительный и беспощадный полет. Пуля разбила в пыль комок сырой земли на бруствере, немного изменила траекторию и скользнула над самым плечом, только слегка задев погон с тремя звездочками старшего лейтенанта. Старший лейтенант обернулся и увидел лишь фиолетовую точку в ночи. Она все выше и выше поднимала над землей свой одинокий полет. Она завораживала его взгляд. И вдруг он тоже ощутил свое кромешное одиночество среди этой необъятной ночи, среди войны, и понял, что теперь, в обозримом будущем, о котором на фронте лучше не задумываться, вряд ли кто его разрушит, кроме нее. «Воронцов!» — послышалось из узкой щели низкого лаза в землянку. «Ты где? Давай к столу, все уж готово!» И стоявший в ячейке вдруг вспомнил, что сегодня у него день рождения. Но сколько ему исполнилось, этого он вспомнить так и не смог. Ему казалось, что он прожил уже 1000 лет. Да, 1000 лет, 2 года и 1,5 месяца на этой проклятой войне. А другой жизни у него и не было. В сущности, она когда-то была, но он не мог ее вспомнить. Фиолетовая точка поднялась над лесом, который уже почти слился с небом, но глаз, привыкший к темноте, все же мог различить ту черту, смутную грань, которая их разделяла. И именно там исчезла трассирующая пуля. Он знал, что она еще вернется.